Джей Ф. Гонзалес. Зависимость. Время от времени он заезжал сюда по пути домой с работы. Как и большинство подпольных рынков порнографической продукции, этот магазинчик часто переезжал с места на место. На этот раз он расположился в городке Алхамбра, в типовом доме с тремя спальнями. Деннис Хилман ушел с работы пораньше, около 2 часов дня, и решил заскочить сюда. Перебирая самодельные порнографические журналы, Деннис изо всех сил пытался подавить зевоту. Изображения обычных заурядных половых актов его уже не интересовали. Они не интересовали его уже много лет. Чем глубже он погружался во все это, тем более жесткое порно его возбуждало. Именно его особые предпочтения в порно заставили его несколько лет назад искать места вроде магазина Карла Гроссмана. Фильмы с зоофилией и капрофагией вы вряд ли найдете в секс-шопе по соседству. Или видео, как женщин трахают парни с членами размером чуть ли не с бейсбольную биту. Такие сувенирные биты продают на стадионе Dodger Stadium. Сегодня в магазинчике, кроме Денниса, было еще несколько порнофилов. Не обращая на них никакого внимания, Деннис рассматривал товар. Все это ему давно было неинтересно. Пролистав журнал с изнасилованиями, он даже почувствовал легкое отвращение. Насилие его уже ничуть не возбуждало. К нему подошел Карл Гроссман. «У меня есть кое-что, что может тебя заинтересовать». Карл был человеком просто невероятных размеров. Казалось, будто в один костюм втиснули целую толпу толстяков. Белую рубашку он заправлял в потрепанные брюки. Работа у Карла была не совсем обычная, но он все равно пытался одеваться, как какой-нибудь офисный служащий. «Иди-ка сюда», — кивнул Карл. Он развернулся, и Деннис проследовал за ним по темному коридору в заднюю часть дома. «Пришло позавчера», — сказал Карл, разгребая сваленные на полу коробки. Он открыл одну из коробок и начал рыться в ней, пока не нашел то, что искал. Пока Карл был поглощен поисками вещи, которую хотел показать ему, Деннис пробежал взглядом всю комнату. Так вот, где Карл хранит товары для самых жестких извращенцев. Его взгляд на секунду остановился на стоп-кадре из порнофильма. На нем была изображена молодая женщина на четвереньках, с очень худенькими ногами и выступающими скулами, какие бывают у героиновых наркоманов. С женщиной совокуплялась большая обезьяна. «Нашел», — сказал Карл и протянул находку Деннису. Это оказался журнал. Деннис взял его в руки. На обложке была изображена блондинка, лежащая в постели. Ее горло было перерезано, а по груди и простыням ручьями стекала кровь. Ее остекленевшие глаза были широко раскрыты. Деннис сунул журнал обратно в руки Карлу. «Это ж снаф. Я видел кучу снаф-фильмов. Это все постановка. Даже не уговаривай. Мне такое дерьмо даром не нужно». «Это не снаф», — сказал Карл. «Ты присмотрись». Деннис вздохнул и начал перелистывать страницы. При этом он испытывал все большее отвращение к самому себе. Лучше бы он остался в офисе и закончил с таблицами, ведь совещание уже на следующей неделе. Но желание было слишком сильным, ему необходимо было выпустить пар. «Признай это», — думал Деннис, переворачивая страницы журнала дрожащими руками. «У тебя уже зависимость от жесткого порно. Ты жить не можешь без этой дряни. И ты сам это знаешь». На следующих страницах были фотографии все той же женщины с других ракурсов. Дальше пошли другие фото. Молодой парень лет 20 залезает в постель к женщине, обнимает ее, проводит членом по ее губам, засовывает его ей в рот. Эта серия фото заканчивалась снимком, на котором парень засовывает член женщине во влагалище. «Ну и что это? Какие-то спецэффекты?» — спросил Деннис. Это все его ничуть не заинтересовало. «Смотри дальше». На следующих страницах были уже другие фотографии. На одной из них был старик с опухшим надутым животом и кожей темно-синего цвета. Женщина, по виду явно наркоманка, сосала его вялый член. И только дойдя до фотографий со старухой, по крайней мере, Деннису показалось, что это была старуха, Деннис замер и уставился на фото. Его подташнивало. «Хочешь сказать, что вся эта херня — это все по-настоящему?» Карл ухмыльнулся. «Правдивее некуда, Деннис». На фото, которое заставило Денниса остановиться, была действительно изображена старуха. Должно быть, она была белой, потому что волосы у нее были длинные и прямые. Но кожа у нее была почти черная. Кое-где проступали синие и зеленые пятна. На разных частях ее тела виднелись следы чего-то белого. Чем дальше Деннис листал, тем более отвратительными становились фото. Там были снимки ее гниющей груди, кусков мяса, свисающих с костей. Но когда на фотографиях появился мужчина, у Денниса перехватило дыхание. Он с трудом заставил себя листать дальше. Он не мог оторвать глаз от сцен, на которых мужчина, лица его было не видно, засовывал член в эту гниющую женщину. Дальше шли снимки крупным планом. Измазанный вязкой спермой член мужчины, облепленный личинками и кусками гниющей плоти. Деннис закрыл журнал. Он был настолько взволнован, что едва мог дышать. «Ты где это взял?» Карл пожал плечами. «Ну вот, получил пару дней назад. Свои ребята. Берешь?» «Сколько?» 15 тысяч». Деннис заплатил бы, но у него не было с собой столько денег. «Я вернусь за ним», — сказал он, возвращая журнал Карлу. — Я позвоню. Карл ухмыльнулся и убрал журнал на место. Ну, еще бы. Деннис вышел на улицу. По пути домой его трясло от волнения. Он никак не мог выбросить из головы фото, на которых неизвестный мужчина трахал труп старухи. — Деннис, что с тобой? — А? Вздрогнув, Деннис открыл глаза и попытался отогнать поглотившие его мысли. Он снова и снова прокручивал в голове фото со сценами некрофилии, думая о том, на что это похоже — трахать гниющий труп. Он попытался представить себе это ощущение. — Ты сегодня весь вечер какой-то тихий. На работе все в порядке? — Да, все отлично. Деннис сидел в постели. По телевизору шли вечерние новости. Его жена Кэрри сидела рядом с ним и делала себе маникюр. Их сын Джастин был у себя в комнате. Просиживал штаны в интернете, а дочь Элизабет болтала по телефону с подругой. Деннис и не замечал их с тех пор, как вернулся домой. Все, о чем он мог думать, это фото из того журнала. Кэрри развалилась на кровати, ее волосы были накручены на бигуди. Деннис старался на нее не смотреть. За последние 5 лет ее тело стало ужасно дряблым. Ее задница была, наверное, целую милю в обхвате, а бедра покрыты целлюлитом, который трясся, как желе при ходьбе. Деннис пытался было уговорить жену ходить вместе с ним в спортзал, но она не проявляла спорту никакого интереса. «У меня завтра 2 совещания, рано утром и после обеда», — сказал он, переключая каналы. «Поэтому я приду поздно. Ничего?» «Ничего», — ответила Кэрри, заканчивая обрабатывать ногти. «Что там по второму каналу?» И так было каждый вечер. Каждый вечер на протяжении последних 15 лет. Как только появились дети, их сексуальная жизнь резко пошла на спад. Но Деннис нашел замену сексу. Порнография. И чем дольше он этим увлекался, тем более извращенное порно было ему необходимо, чтобы удовлетворить желание. Если раньше он брезговал анальным сексом, то через пару лет этот вид секса стал одним из его любимых. Если раньше его передергивало от одного упоминания о садомазохизме, то вскоре он в подробностях изучил все его аспекты. Если раньше его бы вырвало при виде женщины, отсасывающей у дога, или при виде какого-нибудь деревенщины, совокупляющегося с овцой, то теперь фильмы с зоофилией, наоборот, манили его. За эти годы он узнал о существовании снафф-фильмов. Последним было то жесткое видео, которое он купил у Карла Гроссмана. Женщину на видео подвесили к потолку заброшенного склада, а затем жестоко били кнутом и жгли ее тело куском раскаленного железа. Когда Деннис впервые смотрел эту кассету, он испытал сильное впечатление. При последующих просмотрах он не на шутку возбуждался. Теперь этот фильм лежал в сейфе в его кабинете, и Деннис доставал его только тогда, когда был уверен, что дома никого не будет как минимум в ближайшие 4 часа, что было большой редкостью. Теперь его возбуждало только самое хардкорное, самое жесткое из всего, что можно было найти. У него было еще 2 других фильма, кроме этого видео с пытками, и только они могли довести его до оргазма. Все 3 кассеты хранились в сейфе. На одной из них было сразу 2 видео. Как женщину трахал орангутанг и как парень развлекался с немецкой овчаркой. На 2-м видео была подборка с настоящими изнасилованиями. 12-летней девочки, 40-летнего беззубого наркомана, который выглядел на все 70, и 18-летнего парня, который уже выглядел на 40 от тяжелой жизни. Керри в страшном сне бы не приснилось, что Деннис держит у себя в сейфе такие фильмы. Перед тем, как лечь спать, Керри сказала: «Ой, я совсем забыла. Звонил Боб Лэнсинг». «Серьезно? Деннису стало не по себе. И что он хотел?» «Хотел с тобой поговорить». Керри отвернулась. «Он вроде бы удивился, что тебя нет дома». «Ну, Боб частенько что-нибудь путает», — тут же соврал Деннис. «Наверняка он забыл, что у меня совещание в нашем западном офисе. Вот и подумал, что я уехал домой так рано». Керри ничего не ответила. Деннис подождал немного, а затем повернулся на правый бок лицом к стене. Когда из-за спины послышалось ровное дыхание жены, Кэрри уже уснула, он тоже закрыл глаза, но еще долго, долго лежал без сна. На следующее утро у него было запланировано совещание, но он на него не поехал, а направился вместо этого к Карлу Гроссману. По пути он заехал в банк, где снял 15 тысяч долларов на журнал с некрофилией. Он просто никак не мог выбросить его из головы. Он проснулся в таком замечательном расположении духа и подумал, почему бы ему не раскошелиться разок. Но Карл отрицательно покачал головой, когда Деннис заговорил о журнале. «Прости, надо было поторопиться. Его уже купили. Вчера вечером, прямо после того, как ты ушел». Надежды рухнули. «Плохо», — подумал Деннис. Он и не думал, что журнал могут купить так скоро. «А тебе повезло», — сказал Карл, отходя в угол гостиной. Он называл его своим офисом. Там стоял маленький письменный стол и шкаф для хранения документов. Он порылся в ящике стола, достал оттуда визитную карточку и переписал с нее имя, адрес и телефонный номер. «Ты, возможно, захочешь поговорить с парнем, который его купил. Он их коллекционирует. У вас, должно быть, найдутся общие интересы. Может быть, он подскажет тебе, где взять такой же». Он отдал визитку Деннису, который тут же засунул ее в карман. «Спасибо», — сказал Деннис. Сидя в машине, он внимательно рассмотрел визитку. Имя Харви Паноццо ни о чем ему не говорило. Сначала он не собирался никуда звонить. В конце концов, надо было вернуться на работу и притворяться перед начальством, что ему вовсе не насрать на свою работу. Но в итоге Деннис поддался искушению и набрал номер Харви. «Паноццо слушает». Деннис быстро представился и объяснил Харви, откуда у него этот номер. «Карл сказал, что у нас с тобой общие интересы». «Ты сегодня вечером занят?» «Ничуть». «Ну, может быть, тогда заскочишь ко мне, тогда и поговорим. У тебя ведь есть мой адрес?» «Да». Харви жил в городе Монровия, вниз по шоссе от Писадены, где жил Деннис. Деннис записал, как туда доехать, и сбросил вызов. Его нервы были на пределе. Скоро он снова увидит журнал, который так его поразил. А может быть, увидит и что-нибудь еще. Следующие 4 часа он провел на работе. Сделал 4 звонка деловым партнерам, поработал над таблицами для проекта. Боб Лэннинг заглянул к нему в кабинет и поинтересовался, куда это он вчера пропал. Деннис сказал, что застрял в пробке по пути в западный офис, где проходило совещание. Боб кивнул и спросил, как прошло утреннее совещание. Деннис что-то придумал, и Боб ушел, по-видимому, довольный ответом. Остаток дня он провел, блуждая по интернету, при этом не закрывая вкладку с таблицами на случай, если кто-нибудь войдет. 4 раз его чуть не застукали, но, слава богу, реакция у него была быстрая. За день он посетил 10 порно-сайтов, в том числе один из его любимых, с изнасилованиями. Еще он пытался найти в Гугле сайты о некрофилии, но не нашел ни одного. Он ушел из офиса не раньше обычного и уже через 10 минут был в доме Харви. Харви Панотца жил в симпатичном районе, где по бокам улицы были посажены деревья. Кругом стояли дома в стиле ранчо. Харви встретил Денниса у парадной двери. На нем были темно-коричневые брюки и белая рубашка. Казалось, что он только что вернулся с работы. Ему было примерно столько же лет, сколько и Деннису, около 40. У него были темные усы и черные редеющие волосы. Кроме того, он явно много времени проводил на солнце. «Приятно познакомиться», — сказал Харви, протягивая руку. «Спасибо, что согласился со мной встретиться», — ответил Деннис, пожимая руку. «Я ценю это». Харви пригласил его в дом, и Деннис зашел внутрь вслед за ним. Он слегка нервничал. Как-то раз он уже познакомился с одним фетишистом, тоже фанатом жесткого хардкора. Тот обещал показать Деннису какие-то кровавые видео. И вдруг на Денниса набросился сзади еще один тип, который явно подкарауливал его. Позже, вспоминая подробности этого происшествия, Деннис понял, что они собирались его изнасиловать, а может быть даже и пытать, чтобы удовлетворить собственные желания. Но ему повезло. Он каждый день ходил тренироваться в спортзал, и это давало ему кое-какие преимущества перед мужиками его возраста. Он безжалостно избил нападавших. После этого он стал крайне осторожно относиться к знакомствам с единомышленниками. И теперь, следуя за Харви Панотца в дальнюю комнату, он был настороже. «Карл – надежный союзник и верный друг», – сказал Харви, жестом предлагая Деннису сесть. «Я сразу понял, что все в порядке, когда ты сказал, что тебя прислал Карл. Остальным я обычно не доверяю, но Карл – другое дело». «Я тоже», – отозвался Деннис. «Ты вроде бы говорил, что собирался купить тот некрофильский журнал у Карла?» – спросил Харви. Деннис кивнул. «Ну да, он сказал, что ты купил его вчера вечером, что ты вроде как... ради как любитель?» – улыбнулся Харви. «Ну, наверное, так оно и есть». Он на секунду замолчал. «Я так понимаю, что ты заинтересован в подобных материалах?» Деннис снова кивнул. «Очень заинтересован». «Ну, думаю, я смогу тебе в этом помочь». Деннис почувствовал прилив волнения. «Было бы замечательно. Скажи-ка мне вот что», — проговорил Харви, наклоняясь вперед и упираясь локтями в колени. «Ты кем работаешь?» После недолгих колебаний Деннис ответил. «Я специалист по финансовым вопросам». Харви кивнул. «Понятно. Я спросил, потому что в нашем клубе довольно специфические требования к его членам. Хорошо, когда член клуба работает по какой-либо специальности». «Ну, что ж», — Харви улыбнулся. «Не беспокойся. Судя по названию твоей должности, у тебя есть высшее образование, и ты зарабатываешь не меньше 50 тысяч в год. Я прав?» Деннис кивнул. Он получал в год больше 50 тысяч, но уточнять не собирался. Харви встал. «Пойдем. Думаю, у меня есть то, что тебе нужно». Деннис пошел за ним в соседнюю комнату, которая оказалась кабинетом. Харви открыл ключом шкафчик для документов и стал рыться в нем. Он достал глянцевый журнал, завернутый в полиэтиленовую пленку, и протянул его Деннису. «Ты это ищешь?» Деннис взглянул на обложку. Мертвая девушка с перерезанным горлом смотрела на него безжизненными глазами. Деннис кивнул. «Да». «Если хочешь, я могу оставить вас наедине. Полчаса хватит?» «Было бы неплохо». Деннис старался не показывать, как он взволнован. «У меня будет к тебе только три просьбы. Во-первых, не увольняйся с работы. У нас есть свои причины для того, чтобы настаивать на этом. Главная причина – подобные материалы дорогого стоят, а ты ведь к этому быстро привыкнешь. Поэтому лучше, чтобы ты расплачивался с нами честно заработанными деньгами. Мы не хотим, чтобы сюда пришла полиция, если ты вдруг вздумаешь достать деньги криминальным путем. Ты согласен?» Деннис кивнул. «Да». «Хорошо. Во-вторых, твоя работа – это твое преимущество. Она автоматически выделяет тебя на фоне других извращенцев. Мы не хотим иметь дело с наркоманами, бывшими порнозвездами, бродягами и другими выродками. Все, чем мы занимаемся, не выходит за пределы наших домов. Мы не причиняем никому вреда. Мы просто работаем по своим специальностям. И нас объединяют кое-какие общие интересы. Понял? Денис кивнул. А что в-третьих? Когда ты становишься полноправным членом нашего клуба, ты должен приносить свои материалы. Можешь называть это пожертвованием, если хочешь. Харви улыбнулся. Неважно, что это будет. Доберман, трахающий наркоманку, киношка с пытками, что-нибудь с детишками для наших педофилов. Но тебе зачтется, если ты сумеешь достать что-нибудь с некрофилией или качественный снаф. Только смотри, не какое-нибудь дешевое постановочное дерьмо. Уж мы-то отличим. Поверь, опыт позволяет. Денис снова кивнул. Ладно, думаю, что я справлюсь. «О чем ты, твою мать, только думаешь? Где же ты собрался искать такие вещи?» Харви похлопал его по плечу. «Я уверен, ты справишься. Ну что ж, оставляю тебя ненадолго». Так он и сделал. Харви оставил Денниса одного в кабинете, предварительно показав ему на упаковку бумажных салфеток и смазку, которые стояли на столе. Он закрыл за собой дверь. Денис вздохнул, открыл журнал на странице с разлагающейся старухой и мужчиной, который трахал ее прямо в гниющий живот, и почувствовал, как член твердеет. Он начал дрочить. Когда на следующий день Боб Лэнсинг вызвал Дениса к себе в кабинет, он пропускал очередное совещание по вопросам проекта. Денис думал, что Бог собирается порасспрашивать его о проекте, но как только он вошел в кабинет и закрыл за собой дверь, он увидел, как лицо начальника посуровило. «Садись, Денис», — сказал Боб. Денис сел. У него появилось нехорошее предчувствие. Он чувствовал себя некомфортно еще вчера, когда вышел из дома Харви Панотса. Всю дорогу домой он думал, не видел ли его кто-нибудь из знакомых. С того самого момента, как он кончил, разглядывая некрофильские фотографии в журнале, он никак не мог отделаться от неприятного ощущения, будто бы за ним кто-то пристально наблюдает, будто все вокруг знают, что он не такой, как все. Это чувство преследовало его весь день. «В чем дело?» — спросил Денис, садясь на стул. Боб молча пододвинул к Денису стопку бумаг, лежащих прямо перед ним на столе. Он старался избегать его взгляда. Денис взял верхний листок и пробежал глазами. Сначала ему показалось, что это какая-то компьютерная программа. Но потом он понял, что это были адреса веб-сайтов. Его глаза расширились, когда он увидел среди них ссылки на те самые сайты, которые он посещал на рабочем месте. «Я не понимаю», — сказал он, пытаясь врать убедительно, но это у него ужасно получалось. «Это сайты, на которые ты заходил в течение рабочего дня», — ответил Боб Лэнсинг, постукивая пальцем по документам. Он безо всякого сочувствия смотрел на Дениса. «Вчера, когда тебя не было на рабочем месте, я попросил нашего специалиста установить на твой компьютер кое-какие программы. Видишь ли, позавчера мне позвонили из отдела кадров и сказали, что к ним поступил звонок с горячей линии по вопросам сексуальных домогательств. Их проинформировали, что кто-то из нашей фирмы просматривал на рабочем месте материалы, носящие явный сексуальный характер. Мы были вынуждены расследовать это. И вот что мы обнаружили». Новость просто ошарашила Дениса. Несмотря на то, что доказательства лежали прямо перед ним, он все еще пытался что-нибудь придумать, чтобы оправдаться. «Наверное, тут какая-то ошибка», — пробормотал он. «Я не...» Боб Лэнсинг наклонился к нему. «Не неси ерунду, Денис. Между нами говоря, одно дело, если бы ты заходил на сайт Playboy и рассматривал там сиськи и жопы. Конечно, отдел кадров все равно хотел бы, чтобы я тебя уволил. Но я бы тебя отмазал, потому что ты мне нравишься, и мне нравится, как ты выполняешь свою работу. Но та хуйня, которую ты рассматривал на наших компьютерах в рабочее время...» Он подчеркнул эти два слова, ударяя пальцем по стопке документов. Его голос становился все грубее, в нем явно звучала злость. «Скажу тебе прямо, я не испытываю ни малейшего уважения к таким, как ты, к извращенцам, которые кончают, глядя на таких женщин!» Левой рукой он открыл ящик стола и достал оттуда какой-то документ и зеленый конверт. Он швырнул их через стол Деннису. «Можешь считать, что ты уволен? Ты еще легко отделался. А если бы среди всего этого присутствовали материалы с детьми, то, видит Бог, я бы лично подкараулил тебя после работы и выбил бы из тебя все дерьмо и плевать на последствия». Деннис был в шоке. Он не знал, что ответить. Боб Лэнсинг посмотрел на него со злостью и отвращением. «А теперь убирайся из моего кабинета. Ты мне противен». Деннис медленно встал и направился к выходу, чувствуя на спине взгляд Боба. Высокий темнокожий охранник уже стоял возле его кабинета и поджидал его, чтобы выпроводить из здания. Охранник стоял и наблюдал, как Деннис забирает некоторые личные вещи и идет к выходу, даже не замечая шепота за спиной. Среди коллег уже вовсю ходили слухи. Деннис был уже дома, когда позвонил Харви Панотца. Деннис ответил из кабинета наверху. «Алло». «Деннис, это Харви. Ты готов?» «Боюсь, я пока не могу вступить в ваш клуб», — сказал Деннис, понизив голос до шепота. Он еще не успел отойти от сегодняшнего потрясения на работе и перебирал свою картотеку с именами и контактами деловых партнеров. У него было достаточно денег, чтобы какое-то время продержаться на плаву, но ему нужно было как можно скорее найти новую работу. «Кое-что случилось, и я...» «Не беспокойся об этом, Деннис». Судя по голосу, Харви пытался его утешить. «Считай, что ты уже один из нас». «Спасибо, но...» «На самом деле я звоню, чтобы узнать, ты готов выполнить свою часть сделки?» Деннис молчал, пытаясь вспомнить, о чем это он. «Не помнишь? Мы должны вносить вклад. У тебя есть какой-нибудь фильм или фото?» Деннис не верил своим ушам. «Так я же был у тебя вчера. Разве я мог найти что-нибудь подобное всего за сутки?» «А в чем дело? Я уверен, что ты мог бы принести что-нибудь из личной коллекции». Напряжение нарастало. Деннис ответил. «Ну, наверное, я мог бы». «Отлично. Заскочи ко мне завтра после работы. Тащи, что у тебя там есть». Деннис сказал ему, что так и сделает, и повесил трубку. Следующие полчаса он молча сидел и тупо смотрел в окно. Он был так поглощен своими мыслями, что не заметил, как Кэрри и дети вернулись домой. На следующее утро Деннис оделся в свой обычный рабочий костюм и рано вышел из дома. Но в офис он не пошел. Вместо этого он направился в ближайшее кафе. Там он купил свежий номер «Лос-Анджелес Таймс» и устроился за столиком в углу, потягивая кофе и просматривая списки вакансий. Он плотно позавтракал – блинчики, омлет, колбаса, картофельные оладьи и апельсиновый сок. В половине одиннадцатого он вышел из кафе, прихватив с собой газету и оставив официантке хорошие чаевые. Дома уже никого не было, как он и ожидал. Он прошел в свой кабинет, где стоял сейф, открыл сейф и достал оттуда видео с изнасилованиями. «Это им подойдет», — подумал он, закрывая сейф. «Им нужно что-то очень жесткое, а это самое жесткое видео из всех, что у меня есть». Остаток дня он провел в библиотеке. Сделал несколько звонков по мобильнику, пытаясь завести полезные связи и договориться о нескольких встречах. Его пригласили на несколько собеседований, и к тому времени, как он подъехал к дому Харви Панотца, он уже чувствовал себя немного лучше. Остановившись возле дома Харви, он увидел, что гараж открыт. Серебристого «Мерседеса», который был здесь вчера, нигде не было видно. На подъездной дорожке к гаражу катались на скейтбордах какие-то дети. Деннис взял портфель и пошел по направлению к ним. Один из ребят, 12-летний мальчик с черными вьющимися волосами, посмотрел на приближающегося Денниса. «Если вы к папе, то его нет дома». «Хм», — Деннис нахмурился. «А когда твой папа вернется?» Мальчик пожал плечами. «Наверное, не раньше 6. Он сказал, что у них совещание». «Ладно, спасибо». Деннис развернулся и пошел обратно к машине. у него снова появилось дурное предчувствие. И это предчувствие переросло в панику, когда он увидел, что возле его дома стоит полицейская машина. Офицеры стояли у парадной двери и о чем-то спрашивали Кэрри, когда Деннис подошел к дому. Кэрри посмотрела на него, и Деннис увидел, что она была чем-то обеспокоена и смущена. «Они хотят с тобой поговорить, Деннис». Деннис старался вести себя, будто бы все в порядке. «Чем обязан?» Офицеры спустились вниз по крыльцу и подошли к Деннису. Они были примерно одного с ним возраста, оба подтянутые, привлекательные, блондин и афроамериканец. «К нам поступила информация, что вы занимаетесь незаконным распространением порнографии», сказал афроамериканец. Деннис едва удержался, чтобы не закричать. Он покосился на жену и жестом попросил копов подойти поближе. Он не хотел говорить громко, потому что она могла все услышать. «Послушайте, я не знаю, кто вам звонил, но все это чушь собачья, ясно? Если звонили с моей работы, а я уверен, что так оно и было, то знайте, какой-то мудак закачал всякую дрянь в мой компьютер специально, чтобы меня уволили». Афроамериканец откашлялся. «Простите, сэр, мы понимаем, что вас, скорее всего, подставили, но, тем не менее, мы должны проверить». Деннис застыл от ужаса. «А что вы имеете в виду? Вы не против, чтобы мы осмотрели ваш дом?» Деннис чуть было не воскликнул «нет», но вовремя одумался. Отказавшись, он бы только усилил подозрение. Они получат ордер на обыск, а он даже не успеет достать кассеты из сейфа. А если он впустит их, то, возможно, они просто не заметят сейф, и уж тем более не попросят открыть его. То же самое и с его портфелем. Он вздохнул. «Проходите». Пока двое полицейских копались в гостиной, он позвал Кэрри на кухню. Она была напугана и смотрела на мужа широко раскрытыми глазами. «Деннис, что происходит?» Он рассказал ей. Конечно, он ничего не сказал ни о своих похождениях по подозрительным сайтам, ни о своей нездоровой зависимости от порнографии. Он признался, что его уволили с работы. Он сказал, что Боб Лэнсинг уже давно точил на него зуб, и он почти уверен, что именно Боб проделал эту махинацию с его компьютером. Кэрри попалась на эту удочку. «И теперь он хочет, чтобы тебя арестовали? Но это же возмутительно!» «Знаю», — сказал Деннис тихим, слегка дрожащим голосом. Ему только что пришло в голову, что кто-то с работы, тот, кто настучал на него, анонимно позвонил в полицию. Кто-то явно хочет, чтобы у Денниса были неприятности. И поэтому мы должны изо всех сил бороться за свою правоту. Полицейские не задержались надолго. Они за несколько минут обыскали гостиную, комнату, кабинет и спальню. И теперь стояли с виноватым выражением на лицах. «Извините за беспокойство, мистер и миссис Хилман». «Без проблем», — ответил Деннис, закрывая за ними дверь. К тому времени, как он спрятал портфель и начал переодеваться, Кэрри была уже на взводе из-за всей этой ситуации. «Поверить не могу, что кто-то мог опуститься так низко, и все ради чего? Чтобы тебя уволили? Черт знает, что творится! Зуб даю! Это все Боб Лэнсинг, он уже давно тебя завидует! Он бы ни за что не упустил такую возможность, но это же ясно!» Переодевшись в домашнее, Деннис усмехнулся. «Пока Кэрри ему верит, он хотя бы дома может чувствовать себя в безопасности». На следующее утро он снова надел деловой костюм и вышел из дома. Теперь Кэрри знала, что его уволили, поэтому не нужно было притворяться и подстраиваться под рабочий график. Теперь его прикрытием был поиск новой работы. Кэрри собиралась уходить, она работала секретарем и обычно по пути подвозила детей в школу. В это время Деннис начал обзванивать работодателей. Когда жена и дети ушли, он поднялся к себе в кабинет, достал кассету с изнасилованиями и положил ее в портфель. После этого он вышел из дома. Прошлым вечером Харви Панотца оставил ему сообщение, в котором указал, где и когда они должны встретиться, чтобы Деннис смог передать кассету. Деннис перезвонил ему и сказал, что приедет. И теперь он ехал по проспекту Колорадо и искал взглядом магазин «Фан-ликер», надеясь покончить со всем этим как можно скорее. Сначала отдать Харви кассету, а потом вернуться к нормальной жизни. Он не сомневался, что быстро найдет новую работу и уж больше не станет снова рассматривать порно-журналы и посещать порно-сайты. Он даже собирался расширить поле своих поисков и начать просматривать вакансии в других штатах. Чем дальше от Лос-Анджелеса, тем лучше. Все произошло довольно быстро. Харви ждал его в своем серебристом Мерседесе, и Деннис передал ему сверток с кассетой. «Я позвоню тебе сегодня после обеда», — сказал Харви, заводя двигатель. Он выехал с парковки, а Деннис вернулся к своей машине, чувствуя такое облегчение, будто камень с души свалился. Остаток дня прошел гладко, если не считать одной маленькой детали. Паноцца ему не позвонил. К вечеру он начал волноваться, но старался не подавать вида. Кири смотрела вечерние новости. Дети были, да кто же их знает, где они были в это время. Деннис хотел было обновить резюме, но вместо этого зашел на веб-сайт для анонимных порнозависимых. Весь день он размышлял о своих поступках и пришел к выводу, что это увлечение плохо сказывается на его карьере и личной жизни. Он уже почти смирился с мыслью, что у него есть такая проблема, и что ему придется признать ее, жить с ней, пытаться ее исправить. Он все еще не хотел, чтобы Кэрри и дети узнали об этом, и надеялся, что сможет все скрыть, в то время как сам будет пытаться побороть свою зависимость. Но для этого ему надо было держаться подальше от всего этого, и он надеялся, что Харви Паноцца не станет ему звонить. «Как там с поисками работы?» — заговорила Кэрри, сидящая на диване. «Неплохо», — соврал Деннис, шурша документами. «Я обновил резюме, связался с несколькими людьми. Надеюсь, на следующей неделе пройти собеседование». «Как ты думаешь, как скоро ты получишь работу?» «Уже пора платить налоги, а осенью еще придется оплатить колледж Венди. Придется туго». «Все будет хорошо», — сказал Деннис. «Вот блять», — подумал он. «Он совсем забыл про эти чертовы налоги. Если у него не будет работы, Венди придется забыть о колледже. На его банковском счете была выделена специальная сумма на обучение. Но все это уйдет на оплату налогов». «Ты уверен?» Кэрри смотрела на него с недоверием. Деннис улыбнулся. «Все будет хорошо. Обещаю». Он повторял это мысленно всю ночь, снова и снова, пока сам себя не убедил, что все будет прекрасно. Так все и будет. И он уже не сомневался в этом. Утром позвонил Харви. «Не хочешь подзаработать?» — спросил он. Деннис сидел у компьютера за рабочим столом. Он только что обновил резюме и распечатал его в 10 экземплярах. Перед ним лежал номер «Los Angeles Times», раскрытый на странице со списком вакансий. 5 вакансий были обведены в кружок. Они наиболее соответствовали его навыкам и подходили по специальности. «Что нужно сделать?» — спросил он. Предложение звучало немного подозрительно. «Не бойся, все законно». «Думаю, что я сам в состоянии найти работу», — сказал Деннис. «Но большое спасибо за предложение». «Я просто хочу помочь», — продолжал Харви. «Я ведь тебе говорил, мы хотим, чтобы все члены нашего клуба где-нибудь работали. Почему бы тебе не поработать на нашу организацию? Нам не запрещено помогать друг другу». «Меня это не интересует», — сказал Деннис. «Честно говоря, я передумал. Я уже не хочу быть членом вашего клуба». «У тебя дома лежат еще 3 кассеты», — сказал Харви. «Полиция их вчера не нашла, но они их обязательно найдут в следующий раз. И если хранение фильмов с элементами зоофилии наказывается небольшим штрафом, то за некрофилию можно и смертную казнь схлопотать». «О чем это ты?» — сердце Денниса упало. «Боже, неужели это Харви? Это он позвонил в полицию и попросил их обыскать мой дом? Это он позаботился, чтобы меня уволили? Но если да, то как же он это сделал?» «Фильм», — продолжал Харви. «Тот самый, в котором парень трахает трупы. Их всех убили, Деннис. Это все нераскрытые убийства, между прочим. Человек на видео такой же фанат хардкорного порно, как и ты. Такой же некрофил. Ты ведь не хочешь, чтобы твоя жена и твои дети узнали, что ты...» «У меня в сейфе нет такого фильма», — пробормотал Деннис. «Да, в сейфе Его нет. Но он есть у тебя. Он спрятан в твоем кабинете. Вчера, пока тебя не было дома, один из наших ребят вломился к тебе в кабинет и подбросил его. У Денниса пересохло во рту. Давай, звони в полицию, если хочешь. Расскажи им все про нас, продолжал Харви. Нет никаких доказательств, что наш клуб вообще существует. А на кассете найдут твои отпечатки. Мы можем устроить так, что тебя обвинят во всех этих убийствах. И будет достаточно улик. А учитывая твои особые вкусы в порнографии, в тюрьму ты сядешь надолго, мистер Хилман. Что вам от меня надо? От потрясения Деннис почувствовал слабость во всем теле. Он был абсолютно беспомощным. Мы только хотим сотрудничать, продолжал Харви. Мы хотим, чтобы ты вступил в наш клуб. Ты уже один из нас. И мы тебе во всем поможем. Когда один из наших членов начинает своевольничать, это ставит нас под угрозу. И мы не можем себе этого позволить. Ты ведь понимаешь, почему мы так заботимся о собственной безопасности, мистер Хилман? Да, пробормотал Деннис. Я звоню тебе с мобильного. Я сижу в машине прямо возле твоего дома. Через 15 секунд ты должен выйти через парадную дверь. Если я тебя не увижу, то позвоню в полицию и скажу им, где искать кассету. Но зачем? Ты выйдешь из дома, подойдешь к моей машине и сядешь на пассажирское сиденье, продолжал Харви. Я отвезу тебя на работу, о которой я говорил. Ты все понял? Деннис не знал, что ответить. Он быстро осмотрел кабинет, пытаясь увидеть хоть какой-то намек, понять, где спрятана кассета. Деннис! Да, да. Ты все понял? Да. Отлично. 15 секунд, мистер Хилман, как только я повешу трубку. Все, отбой. До скорой встречи. Послышались гудки. Деннис вскочил и пулей вылетел из кабинета. Он схватил бумажник, ключи и вышел из дома, заперев за собой дверь. Идя по подъездной дорожке, он увидел серебристый «Мерседес Харви», припаркованный на обочине. Он подошел к машине, чувствуя нарастающий страх. Открыл дверь и сел на пассажирское сиденье. Харви завел двигатель и выехал на дорогу. «Отлично», — сказал Харви. «Рад тебя видеть». «Зачем тебе все это?» — спросил Деннис. «Просто хочу тебе помочь», — ответил Харви, выезжая из района. Он направился в сторону шоссе 210. «Расслабься. О тебе есть кому позаботиться». Деннису показалось, что это не очень-то хорошее утешение. Он как раз думал, во что же такое он вляпался, когда Харви выехал на шоссе и повернул в сторону гор Сан-Габриэль. Харви вел себя непринужденно. На нем был все тот же деловой костюм, темные брюки и белая рубашка с короткими рукавами. В салоне автомобиля было чисто. Впервые Деннису стало любопытно, где Харви берет деньги на все это. «А где ты работаешь?» — спросил Деннис, пытаясь говорить как можно более небрежно. «В страховой компании», — ответил Харви. Он ехал с той же скоростью, не превышая максимально дозволенный лимит. «Такая же канцелярская крыса, как и ты. Вот и все». «А что за работу ты для меня нашел?» «Сам увидишь». Через 40 минут Харви подъехал к домику в стиле ранчо, который стоял на небольшом участке у подножья гор Сан-Габриэль. Он заглушил двигатель и вышел из машины. «Не отставай», — сказал он. Деннис последовал за ним, все еще гадая, зачем он здесь. Харви проговорился, что эта работа по силе только члену их организации, потому что для ее выполнения понадобится знание в области жесткого порно. «Мы хотим сделать что-то вроде платной библиотеки», — говорил Харви. «Мы еще только начали, у нас нет времени, чтобы развивать эту идею. Для этого ты нам и нужен». «И вы мне за это заплатите?» — спросил Деннис. Несмотря на то, что все пока складывалось неплохо, он все еще нервничал, следуя за Харви. «Конечно», — ответил Харви. Он открыл дверь. «Думаю, ты сможешь на всем этом неплохо подзаработать. Ну, как тебе перспективка?» «Не знаю», — сказал Деннис. Я не знаю, хочу ли я этим заниматься. А, понимаю. Ты хочешь быть обычным покупателем, да? Денис пожал плечами. Ну, вроде того. Ну и отлично, ухмыльнулся Харви. Сюда, мистер Хилман. Харви провел Дениса по большому коридору. Из темной комнаты впереди доносился звук включенного телевизора, и Денис видел отблески света от экрана. Там явно смотрели фильм ужасов, а может быть даже... Денис остановился на пороге комнаты, едва взглянув на большой экран. На экране двое мужчин в масках жестоко избивали женщину, похожую на ту старуху из некрофильской серии. Ее крики были настоящими, она не притворялась. Денис понял это с самых первых секунд. Он повернулся к Харви и вдруг увидел два каких-то раздутых мешка, лежащие на полу. Денис подошел поближе, но тут же в ужасе отпрянул, живот у него скрутило. Он понял, что это два трупа. Два трупа взрослых мужчин. На них не было одежды, их тела были белыми с синюшным оттенком. Денис заметил у одного из них дырку от пули во лбу. Глаза у этого трупа были широко открыты, а веки отвисли. Денис невольно сделал шаг назад. «Эй, погоди-ка, я думаю, они не...» «Что они не?» «Что это, по-твоему, мистер Хилман?» Харви стоял на пороге и улыбался. Старуха на экране кричала так, будто с ней делают что-то совсем ужасное. Денис повернулся к Харви. Сердце его бешено колотилось. «Но они же...» Он не нашел в себе силу закончить фразу. «Они мертвы, да. Я знаю, мистер Хилман. Я думаю, ты оценишь». «Я не гей», — быстро проговорил Денис. Он хотел убраться отсюда поскорее, но он не мог сдвинуться с места. «Конечно нет», — сказал Харви. «А вот Энди Уилкс, один из этих двоих, успел за свою жизнь побывать во многих ребятах. А теперь посмотри-ка на второго. Ты ведь его знаешь?» У Дениса волосы на голове стали дыбом, когда он внимательно рассмотрел трупы. Один из трупов явно принадлежал лысеющему мужчине средних лет. «Боже мой!» Денис зажал рот ладонью, чтобы не завопить. «Боже, это же Карл Гроссман!» У Дениса подогнулись колени, и он прислонился к стене, чтобы не упасть. «Да?» «Это мистер Гроссман, наш бывший поставщик. Как замечательно, что все вы собрались в одной комнате. Смотри-ка, покупатель, поставщик и производитель». Денис смотрел на Харви. Его трясло от ужаса. «О чем ты?» Старуха на экране продолжала истошно вопить. Харви сказал: «Почти 20 лет назад мою мать и моего сына похитили. Сыну было всего 8. Их обоих так и не нашли. Я искал их везде, обращался в полицию, ФБР, но они тоже ничего не могли сделать. Я использовал любые ресурсы для поисков. Я стал просто одержим мыслью найти подонков, и даже жена меня бросила. Вряд ли моя мать уехала куда-то с моим сыном, сменив имена. Было больше похоже на то, что их забрали против воли. Нашелся свидетель. Он последним видел мою мать и моего сына. Он видел, как в парке к ним подошли двое мужчин. Моя мать была очень отзывчивой женщиной. Она всегда была готова прийти на помощь. Тот же свидетель видел, как мои мать и сын пошли с теми мужчинами в сторону парковки. Наверное, те мужчины попросили чем-то им помочь. Мы уже вряд ли когда-нибудь сможем это узнать. Само собой, после этого их никто не видел. Машину моей матери нашли на парковке. На ней не было никаких следов. Позже, намного позже, спустя целых 13 лет, я наткнулся на эту кассету». Он показал в сторону экрана. Один из мужчин в маске перерезал старухе горло, в то время как второй заставлял маленького 8- или 9-летнего мальчика смотреть на это. Лицо мальчика покраснело и было мокрым от слез. «Не спрашивай, как я вышел на это видео», — продолжал Харви. Он засунул руку в карман, вытащил оттуда револьвер и направил дуло на Дениса. «Короче говоря, я стал искать дальше и нашел своего сына. Он был уже мертв. Все это время его держали в секс-рабстве, чтобы он обслуживал всяких там извращенцев. Он был так напуган, его психику так сильно травмировали, что он сошел с ума. А эти педофилы и извращенцы снова и снова использовали его для собственного удовлетворения. Харви показал на экран. Это твоя кассета, мистер Хилман. Единственная копия хранилась у тебя. Мой сын страдал ради твоего удовольствия, а ты заплатил, чтобы посмотреть на его страдания. «Нет!» — воскликнул Деннис. «Клянусь, этого не было!» Лицо Харви перекосило от ярости. «Я очень долго ждал этого. Я ждал, когда смогу отомстить тем, кто это сделал. Тем, кто снимал эту грязь. Я 5 лет выслеживал Карла Гроссмана. И в конце концов выследил. Я нашел его. И нашел того выродка, который убил моего сына. А теперь я нашел того урода, который заплатил за это». Он снова навел дуло на Денниса. «Пожалуйста», — пробормотал Деннис, — «ты ведь не станешь этого делать». «Конечно, стану», — сказал Харви. Боль и ненависть исчезли с его лица так же неожиданно, как появились. Его губы растянулись в улыбке, и он спустил курок. Пуля 38-го калибра попала Деннису в голову. Мозг и осколки черепа забрызгали стену за его спиной. Его тело отбросило назад, и теперь Деннис сползал вниз по стене. Глаза его были широко раскрыты. Харви смотрел, как тело Денниса сотрясалось в судорогах на ковре, пока, наконец, не замерло. Харви опустился на колени и пощупал у Денниса пульс. В доме было тихо, не считая криков умирающей женщины, доносившихся из телевизора. Харви усмехнулся. Он чувствовал себя хорошо. Просто великолепно. Он и не думал, что будет чувствовать такое удовлетворение, ощущать такую силу. Он встал и убрал револьвер в карман брюк. Взял пульт дистанционного управления и выключил магнитофон. Достал кассету и начал готовиться к приходу хозяев дома. Согласно его расчетам, они должны были вернуться через 3 часа. Харви уже установил видеокамеры в нужных местах, и когда придет время, он включит их одним нажатием кнопки. Затем он подождет, пока они войдут в дом, и поздоровается с ними. Мать, отец и 2 чудных ребенка. Они хорошенько повеселятся. Он с нетерпением ждал этого. Он уже размялся. Размяться было необходимо. Он проделал все это с Карлом, Алланом и Деннисом, чтобы убедиться, что у него кишка не тонка для всего этого. Одно дело, когда ты каждый день на протяжении последних 20 лет смотришь на все это дерьмо на экране, и совсем другое, когда ты пересекаешь черту и делаешь все это сам. Радуясь тому, как Деннис отреагировал на эту бредятину про мать и сына, Харви Паноца проверял, готово ли оружие. Затем он сел в темной гостиной и стал ждать. Конец рассказа. Читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа подготовлена специально для паблика экстремального хоррора. Эксклюзивный перевод Анки Домниной.